Азиат жесток, и зрелище человеческих страданий доставляет ему удовольствие. Как вы легко можете себе представить, мы все возликовали, когда этим избиением пришел конец. Это сделал Ким. Ким. Что сказать вам о Киме? Никого благороднее его мне не довелось встречать в этой стране. И тут не нужны слова. Когда я впервые увидел Кима, он был начальником отряда в 50 воинов, но, в конце концов, благодаря мне он стал начальником дворцовой стражи. А потом он отдал жизнь, спасая госпожу Ом и меня. Ким. Ну, словом, Ким – это был Ким. Как только он прибыл, с нас немедленно сняли колодки и поместили нас в самой лучшей гостинице города. Мы все еще оставались пленниками, но уже пленниками почетными, с охраной в 50 всадников. И на следующий же день все мы, 14 моряков, верхом на карликовых чосонских лошадках, направились в сторону по большому императорскому пути. Император, как сообщил нам Ким, пожелал взглянуть на удивительных морских чертей. Путешествие было многодневным. Мы проехали с юга на север примерно половину всей страны. В первый же день на привале я, прогуливаясь, пошел посмотреть, как кормят этих карликовых лошадок. То, что предстало моему взору, заставило меня заорать во всю глотку. «Что же дальше будет, Вандервуд?» И я продолжал орать, пока не сбежались все наши. Умереть мне, не сходя с места, если эти чудаки не кормили своих лошадок бобовым супом, да притом еще горячим. Да-да, горячим бобовым супом. И ничего другого за всю дорогу. Так уж повелось в этой стране. Это были действительно карликовые лошадки. Побившись об заклад с Кимом, я поднял одну из них, хотя она отчаянно брыкалась и ржала, и вскинул себе на плечи. И тогда солдаты Кима, которые уже слышали мое прозвище, закричали, называя меня У-Йон-Ик, могучий. Корейцы – рослая, мускулистая нация. А Ким даже для корейца был крупный мужчина. И, помню, этим гордился. Но когда мы с ним поставили локоть к локтю и сцепили ладони, я без труда уложил его руку на стол. А его солдаты и многочисленные зеваки из поселка глядели на наше состязание и бормотали «У-Йон-Ик». Наше путешествие несколько напоминало передвижение странствующего зверинца. Весть о нас летела впереди, и люди стекались из окрестных селений к обочинам дороги поглазеть на нас. Да, путешествие казалось нескончаемым, а мы походили на бродячий цирк. По ночам в городах гостиницу, где мы останавливались, осаждали толпы любопытных. И мы не знали покоя, пока наша охрана не разгоняла их пиками. Но сначала Ким устраивал поединок между мной и самыми сильными борцами деревни. И забавлялся, глядя, как я валю их на землю одного за другим. Хлеба в этой стране не едят. И нас кормили белым рисом, что не способствует укреплению мускулов. Мясом, причем, как мы вскоре обнаружили, собачиной. В Чосоне собак постоянно забивают на мясо. И различными нестерпимо острыми маринадами, в которых, однако, быстро начинаешь находить вкус. И теперь у нас уже была водка, настоящая водка. Не молочная бурда, а прозрачный, обжигающий горло напиток. Его гонят из риса. Одна пинта, которого валило с ног слабосильных, а здорового, крепкого мужчину делало веселым и буйным. в обнесенном стеной городе Чонхо,